Глава 23. Примерно на 9-й день моего пребывания на корабле вечером в каюту кто-то позвонил. «Ну и кого там принесло?» – ворчливо спросила Яшку. Ответа, разумеется, не дождалась. Он только выразительно закатил глаза, намекая, что пока не открою, не узнаю. И я пошла встречать незваного гостя. Открыла и нос к носу столкнулась с командором. «Олеся?» — поприветствовал он меня. «Командор», — так же лаконично отозвалась я. Нюки постоял, собираясь с мыслями, и спросил. «Ты позволишь войти?» «Скажите, пожалуйста». Он спрашивает разрешение. Что-то раньше он являлся незваным. Сам входил, и мое позволение ему не требовалось. А тут вдруг решил вежливость проявить. Я молча отступила от двери, позволяя Киру войти. Прошла к столу и села на один из стульев, предоставив право начинать разговор мужчине. Помедлив, он тоже прошел к столу и сел напротив меня. «Как твои дела?» — спросил после затянувшейся паузы. «Нормально». «Какие-нибудь жалобы есть?» «Нет». «Рёт тебя не достает?» Быстро глянув на меня, спросил Акир. «Нет». Все так же отстраненно ответила я. «Может, есть какие-нибудь просьбы и пожелания?» Снова сделал он попытку продолжить разговор. «Нет», — продолжала упорствовать я. «А какие, интересно, у меня могут быть просьбы?» «Была одна, но она закончилась, так толком и не начавшись. Больше просить о чем-либо желания не возникало. Сначала поманит морковкой перед носом, а потом в безапелляционной форме отберет, и все». В каюте снова повисла тяжелая тишина. Я молча разглядывала стену над койкой, а командор не отводил от меня глаз. Что он пытается увидеть, интересно? Не выросли ли у меня дополнительные уши или рога? Рога, возможно, и выросли. Мне неизвестно, чем он там на планете занимался. Может, у него стари какие-нибудь шуры-муры. Она сама говорила, что в его вкусе именно такие девушки, как она, высокие статные брюнетки, а не бледные рыжие кудрявые худышки. «Олеся!» — позвала Кир, не дождавшись от меня ни слова. «Поговори со мной. Скажи, о чем ты думаешь, чего хочешь?» «Можно подумать, кому-то есть хоть какое-то дело до моих дум и желаний». Пожалуй, я плечами, все так же не глядя на него. «Со мной ведь обращаются, будто я вещь или животное. Кого волнует, какие желания испытывает табурет или домашняя зверушка?» «Ну зачем ты так?» произнес он с досадой. «Как так?» — спокойно спросила я и, наконец-то, взглянула ему в глаза. «Как есть, так и говорю. Хотите сказать, командор, что ситуация иная, и это я чего-то не вижу?» Акир открыл рот и хотел что-то сказать, потом закрыл, и я продолжила. «Сначала похитили, лишили памяти, продали работорговцу. Тот тоже хотел продать, но с выгодой для себя. Сбежала. Меня подобрали вы. При этом вы обращались со мной как? С мусором или с бродячей собакой. Вроде приютили, обмыли, даже накормили. Но эдак снисходительно и брезгливо. Вроде и прогнать зверушку рука не поднимается. Жалко немного. Все ж таки живое существо. И в то же время оставить у себя. Но да зачем она нужна? И не оставили бы, если бы я не имела несчастья пахнуть особым образом. Пришлось терпеть мое присутствие. Ну а то, что на эту зверушку орали периодически и отдавали команды по типу «сидеть, лежать, голос», так это же ерунда. Большего она и не заслуживает. Что с нее неразумной взять? «Олеся!» — попытался перебить меня мужчина. «Потом меня вновь украли. Уже новые персонажи. А вы меня опять спасли. За что я безмерно благодарна, правда. Если бы не вытащили, скорее всего, меня бы уже в живых не было. Потому что жить продажной девкой в том жутком борделе я бы точно не стала. Но снова относились ко мне как к вещи. Надо удержать, чтобы никуда не делась. Женились, и все дела. И плевать на то, хотела ли я за вас замуж. Косу на кулак намотали, гайку на палец водрузили, объявили замужней женщиной. И катись, жена, в каюту. Сиди и не вякай. Нет, я понимаю, что само мое существование вас бесит. Кого же обрадует, если вдруг появится нечто, от чего возникает зависимость. Только я-то не виновата в том, что вы, как наркоман, испытываете в жизни определенные сложности из-за моего запаха. И поверьте, меня этот факт огорчает намного сильнее, чем вас». «Чем?» — хмуро спросил Акир. «Вы еще спрашиваете? А кому приятно, когда к нему относятся, как к ходячему флакону с духами? Ну, или с феромонами, если брать наш конкретный случай. Я бы понимала, если бы нравилась как женщина, если бы вы испытывали ко мне любовь или хотя бы симпатию. На эти чувства можно ответить взаимностью. Видя их со стороны партнера, можно было бы думать о том, чтобы попытаться стать парой. Но последние события показали, что кроме физического влечения вы не испытываете ко мне абсолютно ничего. Да и то, влечение это искусственного происхождения, только от того, что ваше обоняние так реагирует на мой запах». «Олеся, все совсем не так», — воскликнула Кир. «Неужели? А как? Может, я что-то не так поняла? Да, я потерялась в этом городе. Да, заблудилась, так как увлеклась съемкой и набрела на этот древний храм. И что? Никто больше никогда не увлекался любимым делом настолько, что переставал следить за окружающей действительностью? Вы говорили не отходить от остальных. От кого остальных? Все разбрелись кто куда. У каждого было свое дело. И я не знала, за кем мне бежать хвостиком, чтобы поменьше мешать. Никого конкретного вы мне не называли. Я голографер не успела от лица убрать, а вокруг уже никого. А то, что я оказалась заперта в том подземелье, это вообще случайность. И она могла случиться с кем угодно, даже с вами. Хотя что это я? Вы же наверняка непогрешимы, и с вами никогда ничего такого не происходило». «Просто тебе не стоило уходить одной. Там могло быть опасно, я ведь говорил». «Говорили», — кивнула я. «И да, как уже сказала, я увлеклась и отошла слишком далеко. Но точно так же и вернулась бы, если бы не досадная случайность. А вы? Когда вы нашли меня? Хоть поинтересовались бы, как я себя чувствовала. Возможно, мне было плохо». «Я спросил». «Это называется поинтересовались?» Коротко рассмеялась я. «А вы хоть подумали о том, каково мне пришлось среди этих древних покойников? Что я при этом чувствовала? Может, мне было страшно? Или вдруг у меня клаустрофобия? Или мучил страх, что меня никогда не найдут? Или найдут, но слишком поздно, и я умру рядом с этими мертвецами? Возможно, я изнывала от жажды? Нет, вы просто спросили, цела ли я. Ну да, что еще могло интересовать? Не разбился ли ваш флакон с феромонами? Цел? Отлично. Наорать, показать, кто тут хозяин, унизить перед остальными и отправить подальше, чтобы глаза не мозолило и не мешало работать». «Ты не права, я...» Командор стеганул хвостом по ногам, но замолчал, не договорив. «Акир, я не знаю, что у вас в голове. Понятия не имею, о чем вы думаете и чего хотите. Я говорю то, что вижу. И даже вспоминая ваши громкие фразы о том, что якобы я ваша жена, что вся галактика считает нас парой и все такое. В этом мире нормально такое обращение с женой? Орать на нее при посторонних и командовать ею, словно она нашкодивший новобранец. Это норма в ваших семейных отношениях? Вы хоть понимаете, как это выглядело со стороны? Что подумали обо мне ваши подчиненные и коллеги? Что я — пустое место, предмет обстановки, с которым можно не считаться, если уж ее собственный муж так себя ведет. А я не вещь, Акир. Я — живой человек. Пусть я не помню свою прошлую жизнь, пусть потеряла память, но я не лишилась чувств и эмоций. А вы относитесь ко мне так?» Я махнула рукой, не находя слов. «Олеся, я не считаю тебя пустым местом, поверь. Просто...» Нёки потер лоб рукой и нервно дернул ушами. «Акир, я уже не знаю, чему верить. Вы сначала ведете себя так, словно и правда хотите, чтобы между нами что-то возникло, и спустя мгновение грубо отталкиваете. Это как поманить бродячую собаку сладкой косточкой. А когда она, дура доверчивая, поверит и подойдет поближе, пнуть ее, чтобы показать, кто тут сильнее и главнее. Но то собака. Она, возможно, и рискнет подойти во второй раз. А я... Что бы вы обо мне ни думали, как бы сильно вас не бесил сам факт моего существования, как бы я вас не раздражала, пусть я ничем не заслужила вашего уважения и любви, но я не вещь и не животное, чтобы так со мной обращаться. К концу речи мне было так себя жалко, что голос начал дрожать, а в горле встал комок. Я с усилием его сглотнула и часто заморгала. Еще не хватало сейчас расплакаться от жалости к себе. Акир с усилием потер лицо обеими ладонями. Судя по тому, как подрагивали кончики его пальцев, как вели себя уши, то прижимались к голове, то снова вставали торчком, как нервно бился хвост. Мои слова не оставили его равнодушным. «Девочка, мне безумно жаль, что ты так воспринимаешь и видишь все со своей стороны. Я никогда не был силен в отношениях с женщинами, хотя бы потому, что старался их избегать», — заговорил он наконец. «Я давно не эталон галантности, но вся беда в том, что ты для меня далеко не пустое место, не вещи, не животное, Олеся». Я молча смотрела на него. После того, как высказалась, мне определенно полегчало, так как все эти негативные мысли и эмоции разъедали душу изнутри. «Да, когда оказалось, что ты моя Кахето, я был в бешенстве. Это обнаружилось так не кстати. Ты не представляешь, каково это, когда тебя ломает от запаха женщины, когда ты не можешь работать, спать, есть, когда все мысли только о том, где она сейчас, с кем разговаривает, с кем смеется. А вдруг ей кто-то понравился, и пока ты тут, как дурак, сходишь с ума, она уже вовсю флиртует с кем-нибудь. А что, если она выберет другого, и ты бродишь по коридорам, следуя за ее запахом, чтобы увидеть, проверить, убедиться, что все нормально? А женщина, от аромата которой буквально корежит, боится тебя и пытается спрятаться». «Но я ведь не навязывалась и ни в чем не виновата». «А я не виню тебя, малышка. Так уж сложилось. И я ведь не знал тебя тогда». «Вы и сейчас меня не знаете». Не смогла я промолчать. «Не знаю. Но хочу узнать. И пытался это делать. Уж как умел». Акир вскочил и прошелся по каюте взад-вперед. «И то, что я отправил тебя сюда, это не потому, что хотел наказать. Просто, когда все вернулись к шаттлу, а тебя не оказалось, я стал пытаться связаться с тобой по коммуникатору. Звонил, звонил, звонил. А в ответ тишина. И никто тебя не видел, и не знал, в каком направлении ты отправилась. Что я должен был думать? Не могу передать, как испугался за тебя. Мы столько времени тебя искали. Я пытался уловить твой запах, но среди зарослей растений и их ароматов, среди испарений и влажного воздуха, все следы давно затерялись. Мы случайно набрели на этот храм. Никто ведь и не думал, что ты умудришься зайти так далеко. Не заметь кто-то из ребят твою сумку, мы пошли бы дальше. И чудо, что твой Яшка остался снаружи и смог показать, на какой выступ ты нажала, чтобы открылась дверь». Акир бросил быстрый взгляд на ящерку. Яша, который все это время притворялся кроватной подушкой и тихо подслушивал, сразу же преисполнился собственной важности. «Ну как же? Одно дело, когда любимая хозяйка хвалит, тискает и целует, и совсем другое, когда такое страшное начальство признает его заслуги». Яшка вскочил, быстро пробежался по койке туда-сюда, потом важно поклонился. Смотрелась клоняющаяся ящерка ужасно смешно, но у командора не появилось даже тени улыбки на губах. «Ты молодец, Яша», — похвалил он моего маленького друга. «Из тебя вышел настоящий отважный астронавт. Ты уже дважды спас свою маленькую хозяйку». Это Яшку сразило окончательно. Он картинно завалился на спину, раскинул лапки в стороны и вытянул хвостик. Артист. «Олеся». Акир повернулся ко мне. «Признаю твои обвинения в том, что я был груб и неправ. Но я тогда дико испугался. Не могу даже объяснить тебе, насколько. Уж прости, но не умею я говорить красиво. Мог бы, уже давно вскружил бы тебе голову». Он вздохнул. «И сюда я тебя отправил не под домашний арест, как ты наверняка решила, а чтобы спрятать, уберечь, сохранить. Глупо, наверное, но в тот момент я вообще плохо соображал. Рядом с тобой сложно сохранять самообладание, а уж когда я думал, что навсегда потерял тебя, что с тобой случилось что-то непоправимое...» Командор снова прошелся, после чего приблизился ко мне, сел на корточки, взял мои руки в свои ладони и заглянул в глаза. «Олеся, мы с тобой разные, я понимаю. Но пойми это и ты. Я не знаю, как и где ты жила раньше. Не имею ни малейшего представления, что для тебя нормально, а что нет. Судя по тому, что ты мне сегодня высказала, многие мои действия с твоей точки зрения неправильны. Но ведь и ты не знаешь, как ведут себя женщины-неоки, и чего я подсознательно ожидаю от тебя. Ни одна неоки не ушла бы так, как это сделала ты. Ни одна не нарушила бы прямой приказ. Мы растем, зная, что приказы старших надо выполнять. Но в то же время мы не копим обиды, как ты, отмалчиваясь и терпя до последнего. Не нужно. Не делай так, прошу. Чем терпеть, пока хватает сил, а потом обрубать канаты и хлопать дверью, скажи мне сразу, что не так. Мы поговорим, обсудим, и оба попытаемся что-то изменить. Ситуацию или свои действия и отношения к ним. Не отворачивайся от меня. Ты сейчас выстроила между нами стену, и я не знаю, как проломить ее». Я отвела взгляд, но Акир одной рукой аккуратно погладил меня по щеке, возвращая зрительный контакт. «Не стану оправдывать своих прошлых действий. Поступал я так не с целью обидеть или оскорбить, так как даже не подозревал, что тебя задевает. Готов извиниться, но оправдываться не стану». Я внимательно его слушала. «Да, я выстроила стену. Так проще. Отгородиться от всего, что приносит боль и обижает. Не подпускать к себе, чтобы больше не обжигаться. Но в то же время осознавала, что он, вероятно, в чем-то прав. Я ведь действительно не Ниоки. И, наверное, Лилука или Тари на моем месте не молчали бы, а что-то сказали бы в ответ. Или оправдались, или... Не знаю. Но я так не могла. Не потому, что не хотела. Просто не могла. Но не умею я выяснять отношения и скандалить. Возможно, я не права. Но что-то мне подсказывало, что я и раньше поступала так же. Замыкалась в себе, не пытаясь добиться справедливости». «Олеся, девочка», — продолжил Акир, — «ты мне нравишься, сильно, больше, чем нравишься. Я бы оберегал тебя, даже не будь ты моей Кахето. Даже если бы ты не была моей женой, ты не можешь не нравиться. Хрупкая, милая, беззащитная, ранимая малышка, попавшая в беду. Да ни один мужчина не смог бы устоять. И я не устоял. То, что ты моя Кахето, это бесит, так как я стал уязвим и зависим от тебя. Но, с другой стороны, это только добавляет остроты моему отношению к тебе. И я не лгал, когда говорил, что не могу и не желаю тебя отпускать. Я действительно хочу, чтобы мы с тобой стали настоящей парой. Не такой, как сейчас. Ты вынуждена подчиняться, потому что зависима от меня. Я вынужден подстраиваться, потому что тоже зависим от тебя». «И что ты предлагаешь?» — выдавила я. «Давай начнем все сначала. Забудем обиды, исправим ошибки. Я постараюсь учитывать, что ты другой расы и с другим менталитетом. Ты попробуешь не замыкаться в себе, отталкивая меня и возводя между нами стену, а будешь мне объяснять, что я делаю не так, и тоже попытаешься меня понять и принять». «Объяснять? Я уже попробовала. И что услышала в ответ?» Так как Акир молчал, процитировала: «Не хочу слышать твои жалкие оправдания». Пока не сказала, не понимала, насколько сильно меня задели эти его слова. Я даже дословно их запомнила. «Исправлюсь», — принял он мои претензии к сведению, но не стал оправдываться. Я опустила взгляд, так как женская вредность и тупое упрямство толкали на то, чтобы фыркнуть и потребовать развода. Но зачем мне все эти заморочки и сложности? Куда проще закрыться в своей раковине, чем пытаться договориться. Но закрыться мне не дали. Акир ласково взял мое лицо в ладони, вынуждая снова посмотреть на него. «Ну уже, давай, малышка, ты ведь ничего не потеряешь. Но рискуешь приобрести в моем лице верного любящего мужа, того, кто всю жизнь будет носить тебя на руках». «А ты?» У меня невольно проступила улыбка. Даже не улыбка, а намек на нее. «А я получу в жены нежную, хрупкую, удивительную девушку. Мой кусочек радуги, самый солнечный ее цвет. Ту, от которой у меня кружится голова. Ты будешь чесать меня за ушком, и, возможно, узнаешь, умеют ли неоки мурлыкать». «А вы умеете?» У меня взметнулись брови. «Кто знает?» — фыркнул Акир. «Я...» Слова никак не произносились. Мне хотелось сказать, что я попробую. Но было страшно. И прошлые обиды никак не желали отпускать. «Я ведь за тобой прилетел. Соскучился ужасно. Вроде как наказал и спрятал, чтобы уберечь тебя. А мучился все эти дни сам. Полетели вниз, а? Там столько всего интересного». «Ага», — буркнула я. «Ты будешь заниматься чем-то интересным, а я должна сидеть на привязи в лагере, чтобы, не дай бог, со мной ничего не случилось». «Есть такое искушение — не выпускать тебя никуда дальше палатки», — не стал лукавить командор. «Но я постараюсь бороться со своими инстинктами. А ты не станешь убегать от телохранителя, которого я к тебе буду представлять. Пожалей мои нервы и позволь мне работать, а не трястись от страха, что с тобой что-то случится. Как тебе такое предложение?» «Хм». Яшка на койке бешено вращал глазами, махал лапками, взбегал по стене вверх, шлепался оттуда на постели, снова взбегал. В общем, всем своим видом сигнализировал, что надо соглашаться. «Ну уже, давай, девочка. Мы с тобой муж и жена. Давай станем ими не только на словах и на бумаге». «Муж и жена — одна сатана». Пришло на ум выражение, скорее всего, из моей прошлой жизни. «Не знаю, что такое сатана, но слово «одна» мне нравится. Давай станем чем-то единым, например, семьей». Акир прижал уши к голове и сделался похожим на большого нашкодившего кота, который просит прощения. «А как же любовь?» — тоскливо вздохнула я. «И она будет, если ты дашь ей шанс пробиться и в твое сердце. А я подожду, пока ты полюбишь меня, и сделаю все, чтобы помочь тебе увидеть, что я создан для тебя». Я некоторое время мрачно сопела, напоминая саму себе ежика. И хочется подойти к мисочке с молоком, и страшно. И все равно хочется. И все равно страшно. «Ладно», — сказала наконец и тихонечко добавила. «Надеюсь, я не пожалею об этом». «Слава звездам!» — выдохнул Акир и улыбнулся. «Тогда собирай вещи, и завтра рано утром полетим вниз. А я, раз уж вернулся на корабль, переделаю кое-какие дела». Когда командор уже ушел, я встала и подошла к койке. Посмотрела на Яшку и сказала. «Уболтал, кошак языкастый. А ты-то, нет бы поддержать меня в нелегкой борьбе против кошачьей тирании». Яша сделал мне страшные глаза, встопорщил свою антенну шариком и шлепнул правой передней лапкой себе в грудь. Мол, да я завсегда на твоей стороне, хозяйка. Но на планету-то хочется. Да, на планету хотелось. Утром мы отправились на шаттле обратно на планету. Пассажиров кроме нас не было, из чего я сделала вывод, что Акир меня не обманул. Он действительно прилетал за мной, а не для того, чтобы забрать кого-нибудь или что-нибудь с корабля. Командор вообще с утра был подозрительно любезен. Зашел за мной в каюту. Уточнил, не забыла ли я ничего из вещей, помог донести сумку до шаттла. Усадил, пристегнул, торжественно вручил мне в руки Яшку и сел напротив. «Как настроение?» — спросил меня с улыбкой. «Нормальное», — ответила осторожно. «Я ночью заглянул в твою мастерскую. Красивая картина получилась. Я имею в виду ту, на которой изображен барельеф из храма. В красках все выглядит совсем иначе. Ужасно трагично». «Спасибо. Акир, а что с теми, ну, которые в храме внизу лежали?» «Они на Астроне, в лаборатории. Там их пытаются аккуратно вывести из анабиоза». «И как?» «Вполне успешно», — улыбнулся Неоки. «Думаю, через несколько дней с ними уже можно будет побеседовать». «А те, которые трупы?» «Тоже в лаборатории. Их потом похоронят. но сделают это после того, как выяснят традиции этого народа. Мне было ужасно интересно, как там все происходило. Как вытаскивали саркофаги из подвала, как поднимали их на острон. Но спрашивать обо всем этом Акира я боялась. Пусть мы вчера поговорили, но от разговора и примирения до нормальных откровенных отношений, ох, как далеко.